Глава 59. Что-то пошло не так. «Гарри! Гарри!» — донеслось из бесконечного подобия неба. «Гарри!» Сестра звала меня. Но почему она здесь? Может быть, там наверху сейчас ночь, телу ведь нужен отдых, поэтому она вернулась. Но тогда безрассудно открыто заявлять о своем присутствии. Помимо меня ее может услышать Сид. Я откликнулся на зов, повернув обратно к центру. Покинув свалку, я обошел заброшенный дом и проследовал мимо странного коридора со светящейся дверью, мимо прачечной и бара Сагуара. Лора ждала меня у входа в зеркальный лабиринт. На ней не было лица. «Сид наверху!» Вместо приветствия выпалила она. «Как же так?» «Он швырнул меня сюда, как надоедливую собачонку, я даже тявкнуть не успела. Он становится сильнее». Лора говорила сбивчиво и выглядела по-настоящему обеспокоенной. «А может быть, это кто-то другой?» С призрачной надеждой предположил я. «Исключено. Я заперла общую дверь, чтобы не было лишних сюрпризов. Сейчас можно пойти на свет только через черный ход в зеркальном кубе, а другие не знают о его существовании». Это не совсем так. Я же назначил сбор для слияния в наш день рождения именно там». Она внимательно посмотрела на меня. «Да как же так? Но я надеюсь, что ты не говорил им про лаз». «Нет, конечно». И тут меня осенило. «Погоди. Когда ты ушла, Сид крутился за стенами куба, совсем близко. Мне удалось ускользнуть, но после пропал твой блокнот с записями». Я умолчал, где именно мне пришлось прятаться, и тот факт, что я наблюдал за ее действиями. Ситуация давно вышла из-под контроля, и превращать немногочисленных союзников во врагов, плодя недоверие, было бы фатальной ошибкой. «Ты упустил блокнот?» Она схватилась за голову. «У меня не было времени на раздумья. Я действовал инстинктивно. Может, он не умеет читать?» «Да ты издеваешься!» «Прости. Дурацкая шутка. Что нам теперь делать?» «Проехали. Давай посерьезнее, ладно? Наверху неспокойно. С Лизой что-то происходит, но мне не удалось пока выяснить, насколько это опасно для нас. В любом случае, появление там Сида не сулит ничего хорошего». «А ты не можешь прыгнуть и вытеснить его снова?» «Ты думаешь, я не пробовала? Я будто попадаю на батут, и меня тут же отбрасывает назад. Я не знаю, почему. Сид управляет ситуацией вопреки всем законам логики». «Я понимаю не больше твоего. Да, у нас не так много вариантов. А что, если отпереть основную дверь?» «Ты гений! Чертов гений!» Она вмиг переменилась в лице и бросилась мне на шею. Голограммы в коридоре дверей по-прежнему беззвучно кружились, но Зозо не было видно, как и других. «Сколько у тебя осталось?» — спросила Лора, вставив ключ в замочную скважину. 3 субличности и 2 дня. «Хорошо, поспеши. И держись пока подальше от лабиринта. Если мне удастся поставить Сида на место, он вернется туда, откуда пришел. И поверь мне, он будет в ярости». Я вышел из коридора дверей на улицу, разбираясь в потоке суждений. Я понимал, что нахождение Сида во внешнем мире еще опаснее, чем в подсознании. Теперь мне было жаль, что я не успел изучить его профиль и знал о нем лишь малую часть, которой поделилась со мной Лора. Склонность к насилию, жажду крови. Он перенял от отчима, который был редкостным садистом. Об этом красноречиво рассказывали профили других. Мое внимание привлекла моргающая вывеска, которая зазывала познакомиться с новинками в магазинчике комиксов. 13-й. А ведь я проходил здесь несколько раз и не замечал этого. Хитро устроено подсознание, как, собственно, и сама жизнь, в которой мы вечно пробегаем мимо того, что ищем, а потом сокрушаемся. Ну как же так? Да еще и ставим под сомнение, а имеет ли поиск смысл? А нужно всего-то распахнуть глаза шире и быть внимательным, не убегать в колесо мыслей, когда есть возможность проживать каждый момент. Только лишившись этого шанса, я в полной мере осознал его ценность. Когда я вошел, 13-й находился за прилавком. Он увлеченно рисовал что-то в скетчбуке, раскачиваясь в объемных наушниках, и никак не отреагировал на мое появление. Я взял со стойки новинок комикс с изображением осовремененного минотавра, сжимавшего в руках шею хрупкой обнаженной девушки. Ее черты лица кого-то мне напоминали. Я перелистнул страницу, всматриваясь в картинки, и ужаснулся от догадки. Героиней была Лиза, ее родинка у пупка, ее ванная комната и свирепый полубык. Я вспомнил взгляд Сида там, в морозильной камере. Тотчас я выскочил на улицу и поднесся к светящемуся выходу, расталкивая голограммы. Обессиленная Лора сидела на полу, подпирая спиной одну из темных дверей. «Ничего не вышло», — заметив меня, сообщила она. «Это я уже понял. Лиза в опасности. Я должен ей помочь. Возьми пока на себя художника, он в магазине комиксов. Сбор 13 апреля в 13:13 в зеркальном кубе». Она кивком согласилась, а я отворил дверь и, ослепленный светом, бросился в неизвестность.